Тем временем машинист дал сигнал, и паровоз тронулся. Повинуясь детскому желанию, я приник к окну и долго смотрел, как удаляется вокзал. Что-то в этом было магическое. Вот тут-то я и вспомнил про конверт. Внутри лежало благодарственное письмо на имя Алексея Николаевича Вереховского, сына светлого князя Николая Александровича Вереховского. Я протер глаза и еще раз прочитал фамилию. Какое интересное совпадение. Моя фамилия Верховцев выглядела как сокращение от этой, так сказать, альтернативная адаптация. Вместе с посланием я обнаружил плотную карточку с датой, своим именем и маршрутом поезда, билет. А везли меня со станции Солнечная до Высоких Вешек. Понятнее мне, конечно, не стало. Эх, карту бы. Да поподробнее. От размышлений меня оторвал проводник. Он принес небольшой поднос, на котором стояли граненый стакан с подстаканником, полный чая, блюдце с аккуратными дольками лимона, несколько кусков сахара и вазочка с крошечными конфетами. Все это было выставлено на стол. К этому я добавил коробки от смотрителя. В них оказались вареные яйца, сыр трех сортов, свежий хлеб и сдобный пирог с вишней. Чтобы не есть в одиночестве, я попросил проводника принести еще чая, а потом сбегал в соседний вагон и позвал Степана. Этот здоровенный мужик, отчаянно стесняясь и сжимая в руках кепку, аккуратно присел на краешек сиденья и непонимающе посмотрел на меня. У него было лицо работящего мужика, будто топором вырубленное. Мясистый нос, крупные губы и широкие светлые глаза. «Присоединяйся». «Одному скучно», — весело сказал я. Проводник принес еще стакан, и мы молча принялись за еду. Мне очень хотелось задать Степану несколько вопросов, но никак не мог сообразить, с чего начать. «Степан, а ты был уже в том имении?» «Приходилось, Алексей Николаевич», — нехотя проговорил он. «А расскажи про него». «Да что там рассказывать? Дом, двор, конюшни. Все, как и здесь, разве, чем меньше. Прислуги много, хватает», — промямлил он и уткнулся в свой стакан. «А там тоже светлые маги есть, а где ж их нет? Прям у всех-всех есть?» Не унимался я. «Ага», — с улыбкой начал Степан, потом глянул на меня и замолчал. «Значит, без силы я один такой красивый. Что ж, где наша не пропадала? Справлюсь. Все же три покушения в прошлом пережил. Грех жаловаться». «Пойду я», — робко сказал мой сопровождающий, нахлобучил кепку на голову и неловко вылез из-за стола. Я кивнул и погрузился в невеселые размышления. «Кому я там буду нужен без?» Как там Авдотий сказал, нет ни единой крошки. От мерного качания вагона меня потянуло в дрему. Я отрегулировал кресло, подложил под голову подушку и отключился. Слава Всевышнему, без сновидений. Проснулся я, когда поезд остановился. Удивленно припал к окну. Степан стоял в окружении чемоданов и сундук на перроне. «Приехали, уже», сладко потянувшись, я поднялся из уютного кресла. Тотчас выбежал проводник. «Алексей Николаевич, поезд прибыл на конечную станцию Верхние Вышки. А чего не разбудили?» «Да вот как раз собирался», проводник засуетился, начал убирать со стола стаканы. «Желаете позавтракать? А который час?» Изумился я. «Половина пятого утра, ваше сиятельство. В поезд я сел чуть после обеда. Получается, мы ехали весь вечер и ночь, вот это да. Здоров я дрыхнуть. Неси завтрак, раз уже утро». Уточнив, где в вагоне уборная, я быстро привел себя в порядок. Поразительно, но раньше в поездах после сна все тело болело, а тут только приятная бодрость. Магия, не иначе. Когда я вернулся, стол был заставлен едой. Тут и жареная птица, и ломти буженины, зелень, мелко нарезанные оливье, пирожки, а еще графин с квасом. Я хотел было позвать Степана, но в окно увидел, что он отошел от поезда в сторожку смотрителя. Ну, обойдемся без него. В итоге смел все в одно лицо. Как просто иногда сделать человека счастливым. Вкусная еда, мягкое сиденье и солнечный свет в окно. Но и с этим пора прощаться. Тяжело поднявшись, я махнул проводнику на прощание и вышел из поезда. Степан меня уже ждал возле запряженной легкой повозки. Лихо подпрыгнув, я забрался внутрь. Мягко скрипнули колеса, и мы покатили по грунтовой дороге в неизвестное будущее. «Все будет хорошо», — подумал я, глядя на приближающиеся ворота имения. Но что именно будет, мне все еще было непонятно. Нас встречал высокий худой мужчина, который все время передергивал плечами. Сначала я подумал, что это от нервов, но когда повозка остановилась, то я понял, костюм не того размера. Специально для меня нарядился, ваше сиятельство. Добро пожаловать в имение Верхние Вешки. «Меня зовут Михаил Дубский, я старший по дому», — проговорил он и низко поклонился. «Доброго дня, спасибо», — задумчиво ответил я. Почему-то он мне сразу не понравился. То ли тому виной бегающий взгляд, то ли в голосе подобострастия много. Есть такие люди, которые выглядят так, словно вот-вот обманут. Пусть даже Михаил близко ко мне не подошел, но мне захотелось проверить карманы. Он пропустил нас за ворота, закрыл их и залез на козлы. Мы покатились по грунтовке сквозь лес. Высокие липы и клены природным частоколом подпирали дорогу с обеих сторон. Иногда Степану и Михаилу приходилось пригибаться, чтобы не поймать лицом низкие ветви. Через несколько минут лес кончился, и начался ухоженный парк. Изящные кирпичные изгороди, посыпанные щебнем дорожки. Тут и там стояли ажурные фонари на тонких стеблях. В кустах притаились каменные львы и собаки. Усадьба тоже производила впечатление. Никогда такой архитектуры не видел. Здание стояло на беленых метровых ножках. На них разместилась широкая круглая терраса с маленьким куполом и шпилем. Сам дом был двухэтажный и окрашен в бледно-желтый цвет. И все это утопало в кустах сирени. Я взглянул на него опытным взглядом. Мое поместье строилось в моем присутствии. И не мог не отметить явные признаки старости здания. Отсутствовало несколько черепиц, треснула штукатурка на одной из стен, сгнили несколько перекладин на перилах террасы. Повозка остановилась у самого крыльца. Из главных дверей тут же высыпала прислуга и застыла на ступенях лестницы. Три девушки и четверо мужчин. Михаил спрыгнул первый и представил мне каждого. Я постарался их запомнить. Невысокие светловолосые Фёкла и Анна. Пухлая и рыжая Лизонька. Конопатый Андрей. Видимо, брат Лизоньки, жилистый Анисий, здоровяк Гришка, братья-близнецы Иван и Василий, они все пристально меня рассматривали, от этих взглядов пробежали мурашки, после знакомства они быстро исчезли в недрах дома, Степан начал выгружать веща, а Михаил проводил меня в просторную, светлую комнату, ваше сиятельство, сундук и чемоданы сейчас принесут, что-то еще будет угодно, а это все, кто занимается имением. Вопросом на вопрос ответил я, есть люди, у них отгулы, он слегка побледнел и сцепил руки в замок, второй раз уже я спрашиваю о количестве прислуги и второй раз не получаю интересующих меня сведений, учителя, я приподнял бровь, преподаватель Прокофий Андреевич прибудет завтра, он ответственен за общие науки, за спортивной подготовкой будет следить Василий, вы его уже видели, библиотека, закрыта на ремонт, быстро проговорил он. После весенних дождей прорвало крышу, но ее уже починили. Продукты, привозит каждую неделю, он замолчал, а потом добавил, по вторникам. Бухгалтерию вы ведете лично, чем больше я спрашивал, тем бледнее становился Михаил. Никак не мог взять в толк, почему он так себя ведет, скрывает что-то, или не ожидал таких вопросов от 11-летнего пацана. Ничего, скоро все узнаю, а потом наведу тут порядок. Вскоре я отпустил старшего. А сам решил обойти дом. Внутри обстановка была значительно беднее, чем в имении, где жил Алексей ранее. Но везде чисто и опрятно. Прислуга знает свою работу. Заглянул в пустующий кабинет, пробежался глазами по корешкам книг, в основном исторические документы и справочники юриста. Неторопливо дошел до террасы, вдохнул сладкого воздуха, наполненного ароматами цветов. При виде меня служанки вздрагивали и прятали глаза. Надо будет расспросить их о причинах такой реакции. Вскоре ко мне подошел Степан. «Ваше сиятельство, поехал я обратно», — выдохнул он, комкая кепку в руках. «Уже так скоро?» «Николай Александрович сказал, сразу ехать. Если сказал, то езжай. Только подожди». Матушка просила написать. «Я сейчас». Я вбежал в дом и остановился, не зная куда дальше. В кабинет, к старшему. В комнату прислуги, но покрутив головой, в углу заметил высокий секретарь с лежащими на нем бумагами. «Дорогая матушка, добрался благополучно, меня встретили радушно, обещаю хорошо учиться, ваш сын Алексей». Ничего другого в голову не пришло, я сложил письмо и вышел на крыльцо, передав его Степану. Он торопливо спрятал послание в карман и отошел к повозке. Мне вдруг стало не по себе. Степан стал неким связующим звеном с тем домом, с Марией Федоровной, нянькой Марфой. На глаза сами собой навернулись слезы. Я незаметно смахнул их и попрощался со Степаном. Едва повозка скрылась с глаз, по спине пробежал холодок. Обернувшись, я заметил движение в одном из окон. С моего места было невозможно рассмотреть, кто именно стоял за занавеской, но почему-то я был уверен, что это Михаил. Чует мое сердце, не все так хорошо в этом имении, как мне хотят тут показать. Осталось только понять, что именно происходит и как с этим бороться. И нужно ли? Остаток дня я провел в своей комнате, рассматривая учебники, что отдал мне отец. Буравил взглядом строчки, пытаясь уловить хоть тень прежнего резерва. Но мой колодец был пуст. Даже не так, колодца вовсе не было. От бесплодных попыток меня отвлек Михаил, холодно пригласивший на поздний обед. Он провел меня в большую и безликую столовую с массивным столом. На безбрежной белоснежной скатерти стоял полный столовый набор на одну персону. Мне стало неуютно, кусок не лез в горло. Почти не чувствуя вкуса, я проглотил предложенную еду. Поблагодарил застывшую около стола Фёклу и вернулся к себе. Ложился спать с острым чувством одиночества под тоскливые звуки старого дома. Глава 5. Наутро никак не мог заставить себя встать с кровати. Меня всю ночь мучили кошмары, я постоянно просыпался, не сразу понимая, где нахожусь. Провалявшись еще с минут 40, я всеми правдами и неправдами все же заставил себя встать, умыться, одеться и спуститься в столовую. Меня снова ждал длинный стол с одинокими приборами и застывшая у стены Лизонька с глазами, устремленными в пол. Ее присутствие напрочь отбивало аппетит, и я отпустил ее. Отчего-то вспомнился мой первый завтрак в этом мире, веселье, разговоры, теплые взгляды. Сидя в одиночестве и размазывая по тарелке геркулесовую кашу, я вдруг услышал тихий смех из соседней комнаты. Осторожно поднявшись, я бесшумно подошел к двери и тихонько ее открыл. За небольшим, круглым столом сидел незнакомый мне мужчина. У него были светлые вьющиеся волосы, острый нос, цепкий взгляд и слегка вытянутое лицо. Его пиджак висел на стуле, я сразу обратил внимание, что он выглядел старомодно, но при этом был чистый и выглаженным. Когда меня заметили, смех Лизоньки тут же оборвался, а незнакомец поднялся и вежливо поклонился. «Ваше сиятельство, рад вас приветствовать», — приятным голосом сказал он. «Меня зовут Прокофий Андреевич Вяткин, я нанят обучать вас общим предметам». «Рад знакомству», — кивнул я и с завистью обвел глазами уютное помещение. Помимо стола, здесь был большой сервант, заполненный посудой, несколько горшков с цветами, высокая башня из стульев, разнообразные комоды и сундуки. «Алексей Николаевич, присоединитесь к нам», — спросил мой будущий учитель. Лизонька охнула, соскользнула со стула и практически отпрыгнула от меня. Вяткин скосил на нее глаза, улыбнулся, но ничего не сказал. «Ох, и нравится мне этот мужик. Почему бы и нет? Та столовая слишком велика для меня одного. Елизавета, я желаю с этих самых пор есть тут с Прокофием Андреевичем». Я обернулся к нему. «Вы же не против?» «Совсем нет. Для меня честь сидеть рядом с вами. Так и решим. Поставьте на стол приборы, пожалуйста». Лизонька, стоявшая весь разговор столбом, ожила и забегала из комнаты в комнату, а я позволил себе немного расслабиться и насладиться беседой с умным человеком. Вяткин не только учил меня по стандартной школьной программе, но и всячески оживлял своим присутствием усадьбу. Как я понял, он после наших занятий ухлёстывал сразу за всеми горничными сразу с переменным успехом. Чаще всего я заставал его рядом с краснеющей Лизонькой. В такие моменты Прокофий Андреевич задвигал девушку за свою спину и начинал со мной вежливый разговор о погоде. Я поначалу хмурился, чувствуя, как щеки заливаются краской, но в конечном счете это стало больше напоминать игру. Он умудрялся быть везде одновременно. То боксировал с Василием, то стриг кусты с Иваном. Один раз я его видел наряженным в фартук и с шапочкой для волос. Вот только с Михаилом он никак не мог найти общий язык, они постоянно спорили в кабинете старшего. Но на все мои вопросы Вяткин отшучивался, ссылаясь на скучные дела взрослых. Еще я узнал, что он родом из обнищавшей аристократии и был старинным другом отца Алексея. Приглашение он получил еще в день моего рождения и сразу выехал в сторону имения. На уроках он терпеливо отвечал на все мои вопросы, в частности, касающиеся магии. Теорию он знал посредственно, и мы часто вместе разбирали главы в учебниках, строя предположения и выдвигая собственные теории. Сначала обучение двигалось медленно, особенно история и география, ведь я совершенно не знал ничего о мире, в который попал. Впрочем, разобрался достаточно быстро. Вяткин показал на карте столицу. С удивлением, это оказался даже не Санкт-Петербург с Москвой, а аж сибирский Новониколаевск. Этот факт никак не желал укладываться в моей голове, и я раз за разом спотыкался о него, вызывая недоумение у Вяткина. Зато я нашел на карте это имение. Оно находилось недалеко от города Бийска. Как меня угораздило через полстраны переместиться. Меня очень интересовали различия между мирами. На страницах учебников искал знакомые имена, даты, события. Все было очень и очень похоже. Только вот с императорами становились братья-правители из моего мира. Это сильно озадачило, но их политика не сильно вильнула в сторону. В целом, жизнь в этой и в той России была схожей. Другие предметы, арифметика, русский язык, литература, естествознание и даже французский, давались легко. Сказывались знания из прошлой жизни. Прокофий Андреевич сначала искренне хвалил мои знания и учителей, потом хмурился. Я отшучивался про хорошее домашнее обучение. В конце концов, осознав, что ничего нового по этим предметам он мне дать не может, стал напирать на другие науки. Со временем мы с ним перешли на теорию магии. Но тут обнаружилась проблема. Вяткин никак не мог объяснить мне нужные моменты. Это было похоже на попытки описать слепому от рождения, как выглядят сны. После всех обсуждений я понял, почему на меня все так странно смотрят. Во мне нет привычной и видимой всем ауры силы. Я был для них диковинкой. Это неприятно царапало, но в то же время придавало силы и желание учиться дальше. Как только магия появится, буду готов. Попутно я через Вяткина узнавал все домашние сплетни. Почему-то именно с ним все охотно делились своими переживаниями и проблемами. Я слушал и мотал информацию на еще не выросшие усы. С Василием тоже поначалу было непросто. Он относился ко мне как к обыкновенному ребенку и учил меня соответствующе. С какой стороны брать в руки нож, как сжимать кулаки. Да я и сам толком не освоился в детском теле, поэтому был удивительно неуклюж и медлителен. Алексей, как я понял, спорт и боевые искусства особо не любил, об этом говорило его слабое тело. На каждом занятии на мне появлялись новые синяки и ссадины. Но я занимался с присущим мне, Александру, ослиным упорством. И иногда выдавал такие удары, что Василий сам обзавелся внушительным фонарем под глазом. После этого он задумчиво чесал затылок и обещал придумать что-то новое. В итоге после этого ритуального обмена ударами, мы поладили. В один из таких моментов мы сидели на заднем дворе и пили холодный компот. Мой учитель держал у наливающегося цветом синяка замороженный кусок мяса и был крайне раздосадован, что его 11-летний ученик смог до него добраться. Разговор с обсуждения видов рукопашного боя плавно перетек на личную историю Василия. Он приехал сюда с братом по поручению Николая Александровича. Да, ему тоже выслали приглашение сразу после ритуала. Значит, отец уже в тот момент все для меня решил. Неприятно, но логично. Раньше Василий Смирнов был преподавателем в столичной гимназии, но после того, как его поймали на драке в ресторане, остался без работы. Благодаря рекомендации бывшего директора и неплохого послужного списка, он тут и оказался. По натуре Василий оказался открытым и простодушным. К слову, он запоздало извинился за холодный прием в день моего приезда. Я не удивился. Несложно увидеть ситуацию его глазами. Ребенок князя, без магии, чего ждать от него, непонятно. Еще я пытался узнать про точное количество работников, но Василий лишь разводил руками, говоря, что нанимают иногда временных, если приезжал кто-то из семьи Вереховских. То есть опять ничего. Странно, очень странно. Жизнь шла своим чередом. Я семимильными шагами шел по программе обучения, раз за разом удивляя своих учителей. Подружился с горничными, помогал Ивану ухаживать за лошадью, пока однажды не пропала Фёкла. В тот день она должна была разбудить меня и прислуживать в столовой. Когда она не пришла, я не сразу обратил на это внимание. Проснулся, оделся, спустился в малую столовую, но нашел там лишь Прокофия Андреевича и Василия. Они о чем горячо спорили. «Это все твоя вина. Зачем девок по всем углам зажимаешь? Мало тебе лиски?» – возмущался Василий, от гнева сжимая кулаки. «Да при чем тут это? Я Феклушуса вчера не видел». Прокофий Андреевич тер лоб и хмурился. «Что тут происходит?» – резко спросил я. Мужчины разом замолчали, но продолжали бросать друг на друга злые взгляды. «Расскажите, что случилось?» Уже мягче продолжил я. «Может быть, они и видят во мне всего лишь ребенка, но еще я сын князя и имею право задавать такие вопросы». Василий шумно выдохнул и начал говорить. «Вчера с днем мы договорились с Феклой». Он запнулся, подбирая слова, встретиться. А она не пришла. «Я считаю, что тому виной Прокофий. потому что именно его я неоднократно видел в обществе Фёклы. Он оказывал ей слишком настойчивые знаки внимания. Слушать, как они пытаются объяснить ситуацию для ушей ребенка, было забавно. Прокофий Андреевич, я картинно взмахнул руками. А как же Лизонька? Я думал, это она любовь всей вашей жизни. У Василия перекосилось лицо, он плотно сжал челюсти, стараясь держать себя в руках. А Вяткин лишь усмехнулся. Вот и я о чем. Фёкла, девушка красивая, но сердце мое, как правильно сказал молодой князь, принадлежит Лизоньке. Но тогда, где Фёкла? Упавшим голосом спросил тренер. Позовем Михаила, может быть, он отправил ее на рынок, предположил я, не сильно веря в эту версию. Лошадь в конюшне, никаких повозок я не видел, еще тише пробормотал Василий. Сбежала, осторожно вставил Вяткин. Да куда, неожиданно резко ответил он. Да и зачем, все ж хорошо было, давайте по порядку. Составим привычный список ее каждодневных дел, выяснил, в какой момент она пропала. Дальше обыщем парк и лес. Две пары глаз удивленно уставились на меня. Что, съели? Ребенок тоже может выдавать разумные вещи. Да, давайте начнем, выдавил из себя Василий. Его можно было понять, ведь он уже пару недель добивался внимания Фёклы, а та только хвостом крутила. Он жаждал действовать, искать, спасать, признаваться в любви. Нормальное мужское поведение. Я приказал сначала найти и допросить Михаила. Смирнов и Вяткин одновременно сделали шаг к двери, столкнулись плечами. Я ожидал новую вспышку спора, но Василий отступил первый. «Да что вы ко мне привязались?» — кричал старший, брызгая слюной. «Не посылал никуда, заданий не давал. Сбежала девка. Небось украла ложки из столовой и сбежала. Я сидел напротив него в большом кресле и думал», — говорил в основной Василий, так как Михаил с Прокофием Андреевичем друг друга недолюбливали. «А когда видели в последний раз?» «Играя желваками», — спросил тренер. «Вчера». Взгляд старшего бегал от меня к Василию и обратно. Должна была помогать на кухне. Но Анисий приходил жаловаться, что она не явилась. «И вы ничего не предприняли на этот счет?» — вставил я. «А что я мог сделать?» «Выговор сделать?» «Так, она бы потом из вредности что-нибудь выкинула». «Строптивая дикарка». Мне все меньше нравились слова Михаила. «Уважение к нему здесь, получается, особого не было. Давно вы тут старшим служите?» — спокойно уточнил я. «Лет 10, ваше сиятельство». Вспомнил он на манерах. «Верой и правдой служу. Никаких нареканий. И кто бы тебе мог упрек-то высказать? Николай Александрович, поди, в этом имении и не появляется. Купил и забыл. Я узнал все, что нужно». Поднявшись с кресла, я вышел из каморки Михаила. Василий и Прокофий Андреевич вышли следом. «Теперь на поиски?» – спросил тренер. «Отслеживающие заклинания есть?» Я вспомнил про магию. «У меня резерва не хватит на большую территорию», – приуныл Василий. «Тогда разделимся по парам и начнем», – вынес я резюме. Вся прислуга собралась на крыльце дома и ждали указаний. Все 8 человек. Я, получается, 9-й. Лизонька плакала, держа Анну за руку. Мужчины хмурились. «Разделим парк на квадраты и будем прочесывать их магией. Если кто-то что-то обнаружит, вещь Фёклы или ее саму, кричите немедленно». Все покивали на мои слова и разделились на пары. Я хотел было остаться на крыльце, но не смог. Неясный зуд гнал меня с места, требовал действий. Поэтому я вернулся в дом и уверенным шагом направился в закуток служанок. Не сразу нашел нужную дверь, в этой части дома я еще не бывал. Комната была совсем крошечной. 3 кровати в ряд, грубо сколоченный шкаф, 3 стула. Унылую атмосферу разбавляли только цветастые подушки и ажурные салфетки на тумбочках. Одежда вся на месте, личные вещи девушек тоже. Ничто не указывало на поспешное бегство. Могли ли Фёклу украсть или даже убить? Я выскочил из каморки, пролетел через весь дом и вышел на крыльцо. Вытянув шею, поискал глазами людей. Хорошо, что додумался поставить в пару высокого и низкого человека, среди цветов и ограды можно было рассмотреть хотя бы одну голову. Меня вдруг посетила мысль, что если Фёклу убили, то вряд ли оставили в парке ее труп. Надо идти дальше в лес. Так я и поступил. Пробегая мимо фонарей и скульптур львом, я не подумал, что ребенка тоже могут потерять, меня просто не заметят в самых куцых растениях. До поворота в лес я добежал на одном дыхании, огляделся, заметил примятую листву и ринулся в ту сторону. Сообщить кому-то об этой находке начисто вылетело из моей горячей головы. Мной двигало желание спасти девушку. Деревья стояли так плотно, что полностью перекрывали своими кронами солнечный свет. Я снова поискал глазами очевидные отметины и, стараясь не шуметь, двинулся дальше. Сломанные ветки, отпечаток ботинка. Тут явно прошел мужчина, и он не заботился о незаметности. Смущало только одно. Человек шел не прямо, а словно прыгал из стороны в сторону. Путал следы, и почему я не вижу признаков Фёклы. На руках нес, вдруг в тишине, я услышал тихий всхлип. Мгновенно подобравшись, я поспешил на звук. На земле возле поваленного дерева сидела моя служанка, живая. Ее платье было обожжено в нескольких местах и зияло дырами. «Фёкла!» — крикнул я ей. Она вздрогнула, вся сжалась, пытаясь слиться с мхом на коре. «Это я, Алексей!» — чуть не сказал Александр. В ответ раздались бурные рыдания. Я подскочил, обнял насколько смог своими короткими ручками. «Что случилось? Кто тебя обидел? Он здесь!» Слезы исказили ее голос, и я с трудом разбирал слова. «Схватил, потащил, порвал, дыши медленно и глубоко. Кто он? Ты его знаешь?» Фёкла отрицательно мотнула головой. «Он сделал тебе больно?» Эта фраза далась сложнее всего. Она кивнула, а потом подняла на меня мокрые глаза и быстро-быстро замотала головой. «Идти сможешь?» Я подставил плечо, девушка тяжело оперлась на него. С трудом переставляя ноги, мы двинулись прочь из леса. Фёкла постоянно всхлипывала, слушая мои вопросы, но толком ничего не рассказала, не видела, не слышала, и все. Это злило, но я ничего не мог с этим поделать, бедняжка и так натерпелась. Когда мы вышли из-под тени деревьев, с меня градом тек пот, в голове постоянно крутились ее первые слова «он здесь». Приходилось прислушиваться к каждому шороху и оглядываться. Да я и не думал, что смогу противостоять взрослому мужчине. Тренировки, конечно, сделали тело Алексея сильнее, но куда ему до моей прежней формы. В парке царила полная неразбериха, меня искали. Михаил бегал по дорожкам, кричал мое имя, орал на прислугу. Те стояли бледные, поджав губы. Я хотел еще с минуту полюбоваться переполохом, но нас уже заметили. Василий в прыжке перемахнул через невысокую изгородь и побежал к любимой. «Нашлась», — выдохнул он, и, наконец, снял практически висевшую на мне Фёклу. Поднял ее на руки, прижав к себе до хриплого вскрика. Не удержавшись на ногах, я опустился на траву и постарался отдышаться. Перед глазами плавали разноцветные круги, руки тряслись, горло соднило. Прокофий Андреевич опустился рядом, проверяя мое состояние. Да уж, слабое тело Алексея совершенно не рассчитано на такой забег с утяжелением. Кое-как поднявшись с помощью Вяткина, мы медленно зашагали прочь из парка. Суета перенеслась в дом. Меня принесли в комнату, раздели, помыли и закопали с носом в теплые одеяла. На столе из ниоткуда появилась миска с горячим супом, пирожки и фрукты. От усталости клонило в сон, но я отчаянно сопротивлялся, пытаясь держать глаза открытыми. «Прокофий Андреевич», — вяло позвал я. «Да, ваше сиятельство», — худощавая фигура застыла у кровати. Фёкла сказала, он здесь. «Возможно ли, что на территорию имения пробрался чужой?» Мой учитель задумался, потер переносицу, сел в кресло и, наконец, ответил. «Парк большой, лес не меньше, ворота и забор достаточно высокие, но от времени могли изгнить некоторые секции. Но об этом лучше всего спросить Михаила, он должен быть в курсе. Я хочу, чтобы весь периметр был проверен, магией, ногами, неважно. Фёклу могли похитить случайно или наоборот. Мало ли кто желает вызнать секреты моего отца». Глава 6. Вяткин с любопытством посмотрел на меня и затем коротко кивнул. «Как же мало в этом имении людей. Охраны нет, прислуги едва хватает содержать дом в относительном порядке. Да и этот старший все время темнит, сил никаких нет. Сюда бы моего управляющего, Петр Николаевич навел бы тут шороху. Он всех держал в ежовых рукавицах. Здесь я могу рассчитывать только на учителя и тренера, но это слишком мало. С другой стороны, набирать персонал тоже опасно. Если похитителю нужны были сведения о доме или обо мне, то он может под какой угодно личиной пойти в работники, а следить за каждым никаких сил не хватит. Я вспомнил про временную прислугу, о которой как-то заикнулся Михаил, и расходы на содержание имения. Надо все изучить и разузнать. С этими мыслями и заснул. Разбудили меня вспышки света. Я открыл глаза, вылез из-под одеяла и подошел к распахнутому настежь окну. Над парком сверкали разряды, но грома не было слышно. Странно все это, и небо было едва-едва закрыто облаками. Я где-то читал, что существуют сухие грозы, когда нет дождя, а молнии бьют в громоотводы просто так. Но для этого должна быть высокая температура и низкая влажность. А сейчас, ночью, достаточно прохладно, даже для середины лета. Но нельзя забывать про стихийную магию. Скорее всего, в этом мире существуют уникумы, способные формировать такие энергетические сгустки. Возможно, сейчас в парке происходит именно это. Пока я задумчиво разглядывал сумрачный пейзаж, возле одного из кустов сирени мелькнул чей-то силуэт. А вдруг это тот самый похититель? Я, не раздумывая, натянул висящую на стуле кофту, влез в ботинки и выскочил в парк. Над головой снова бесшумно сверкнуло. Это точно не природное явление. Ни запаха озона, ни звука разряда. Эх, мне был сейчас мою силу. Без нее я чувствовал себя практически голым. Когда добежал до того места, где видел незваного гостя, там уже никого не было. Но судя по легкому треску справа, кто-то, не стесняясь, ломился сквозь молодые деревца. Подкравшись ближе, я услышал негромкие и очень нецензурные частушки. Голос принадлежал явно нетрезвому мужчине. Крикнуть, или вернуться и позвать Василия, сам справлюсь. В своем стремлении узнать, что происходит и кто забрался на территорию имения, я совсем забыл о слабом теле подростка, за что и получил веткой по лбу. Мимо теищенного дома, я без шу уток не еху ажу, почти бессвязно проговорил неизвестный, метнув с ладони очередную молнию. Она стрельнула вверх и рассыпалась яркими искрами. Затем маг хлопнул себя по ляжкам и пошел в присядку. У меня от удивления открылся рот. Он отплясал, встал, пропел еще пару строк и снова выпустил разряд в небо. Незнакомец был толст, на нем были грязные светлые брюки и толстый свитер и блестел в сумерках гладко выбритой головой. И ко всему этому прилагалась роскошная длинная борода. Иногда он останавливался, вытаскивал из-за пазухи бутылку, делал хороший глоток и продолжал орать скабрёзные частушки. И что он тут делает? Это, собственно, я и гаркнул, выходя из своего укрытия. Зачем вылез против мага, сам до конца и не понял. Видимо, прошлая жизнь лезет наружу. В ответ на меня уставились два мутных глаза. Маг, с трудом сфокусировавшись на мне, с невнятно, но очень громко произнес: «Шеел я леисом, видел чудо, чудо видел омеяня, если и пьяние». Он резко оборвал речь и хлопнул в ладоши. В тот же момент полыхнула молния, и я на мгновение полностью ослеп. Грудь обожгло. Огонь пробежался по телу и молотом шарахнул по пяткам. Мышцы свело судорогой, крик застрял в легких. Сердце замерло, пропуская удары, но застучало снова, с силой бухая ребра дробным стуком. Рот наполнился кровью, я прокусил язык, а затем пришла боль. Острая, яркая, живая. Она пульсировала во мне, сводила с ума. Я ничком упал на землю, стараясь хоть как-то ее заглушить. Место удара молнии нещадно горело. По волосам пробежала молния. «Алексей, Алексей, что же ты наделал? Не умирай!» — мелькнуло в голове. До ушей долетел удаляющийся хриплый смех и последние строчки частушки. После этого я, наконец-то, отключился. Раз за разом выныривая из забытья, я ощущал только пульсирующую боль в груди. В такие моменты кто-то вливали в рот крепкий бульон, и я снова проваливался в темноту. Мне казалось, что я снова на перекрестке судеб. Темнота окружала меня со всех сторон, наваливалась тяжестью на ребра. Картинок не было, как и голоса. Иногда появлялся смутно знакомый мужчина с коротким ежиком волос и серыми печальными глазами. Его сменял ребенок с каштановыми кудрями до плеч и обиженным личиком. Их образы то сливались друг с другом, странно задваиваясь, то закручивались причудливой спиралью, смешиваясь частями тела, то вовсе распадались, но полностью не исчезали. Они были почему-то очень важны. Желание узнать, почему важны, мучило сильнее постоянной боли. Закончилось это внезапно. Силуэты окончательно сплелись в мальчугана. Он протянул ко мне руки, с силой дернул на себя. Я удивленно уставился в его зеленые зрачки. Маленькие ладони легли на грудь и обожгли огнем. В голове прозвучал тихий, но настойчивый шепот: «Просыпайся, что я и сделал, ваше сиятельство». Лизонька резко от меня отпрянула и бросилась из комнаты, крича кому-то на ходу. Он очнулся. За стенкой загрохотали шаги. В дверях показался заспанный Прокофий Андреевич в мятой рубашке. «Как себя чувствуете?» — спросил он, подходя ближе. «Грудь болит», — прохрипел я. «Вас, так сказать, подбили заклинанием», — осторожно продолжил он. «Мага удалось обнаружить?» «Да какой там?» — всплеснул он руками. «Вас нашел Иван только утром. Заметил сломанные кусты. Для него это практически личное оскорбление. Пошел проверить, а там вы лежите с бледным лицом. Думали все, приставились. Дыхание было очень слабым. Давно это случилось? В комнату заглянула Лизонька. Вот, Анисий передал. Вам будет полезно, тихо произнесла она, ставя мне на колени поднос с миской супа. Да-да, конечно, полезно, запричитал Прокофий Андреевич, отходя к окну. Врача не стали приглашать. Моих Яниных навыков хватило, чтобы привести вас в чувство. Оказывается, ее мать была слабым магом жизни, от нее наша девушка переняла часть способностей. Не думаю, что меня хотели убить, заметил я, опуская ложку в ароматное варево. Он был сильно пьян. Вы его узнали? Я мотнул головой и зачерпнул ароматное варево. Какой же вкусный суп! Во мне проснулся невероятный голод, и я с удовольствием налег на ложку, ненадолго выпав из реальности. Вяткин терпеливо ждал, внимательно за мной наблюдая. «А запомнили?» – спросил он, когда Лизонька забрала пустую миску. «Конечно, толстый, лысый, бородатый», – отчеканил я. «Его морда мне в кошмарах будет сниться». Прокофий Андреевич переглянулся с Лизонькой, но ничего не ответил. «Как там Фёкла?» Я решил сменить тему. «Физически в порядке. Самое страшное – это ссадина на ноге от ветки», – ответил Вяткин. «Душевное состояние чуть хуже. Плохо спит, вздрагивает от каждого шороха. Вы смогли у нее узнать, кто ее похитил и зачем?» Мой учитель кивнул и начал выпроваживать навостревшую уши Лизоньку. Когда за ней плотно закрылась дверь, он сел на стул рядом с кроватью и начал рассказывать. Фёкла пошла собирать цветы для гостиной, когда появился похититель. Согласно ее описанию, это тот же самый человек, что напал на вас. Он вел себя странно, Вяткин замялся, не полез под юбку, ничего не спрашивал. Просто забросил на плечо и понес к главным воротам. От испуга она не сразу начала кричать. Помнит, от него несло вином, как от пропойцы, и что он постоянно прикладывался к бутылке. Но больше всего ее удивило, что он читал ей стихи. Как я понял, не совсем приличные. Фёкла вырывалась, била и даже укусила мерзавца за ухо. В ответ на он ударил ее током, процитировал Прокофий Андреевич. Девушку парализовало, и вот в таком состоянии он потащил ее дальше. В лесу похититель окончательно разморил от алкоголя и веса нашей девицы. Он скинул ее на землю, зачем-то лихо станцевал в присядку и упал замертво. Я нахмурился. Это точно был тот же самый маг, которого я встретил в парке. Что ему нужно было? Заклинание паралича рассеялось ближе к рассвету, Фёкла рванула к дому, но заблудилась, поранилась и потеряла сознание, а потом уже вы ее и нашли. Вяткин откинулся на стуле и вопросительно посмотрел на меня. Я в ответ ему кивнул. Да, совпадает по приметам с моим чужаком. Прокофий Андреевич, а не затруднит вас съездить в ближайший город с хорошими кабаками, да разузнать там про него? Может, лучше послать Михаила? Его лицо уже примелькалось среди местных. Нет, ему я не доверяю. Хорошо, все будет исполнено. Вяткин коротко поклонился. Набирайтесь сил. Я горько усмехнулся. Набирайтесь сил. Да откуда они у меня? Но по привычке глянул в резерв и обомлел. Там, где еще пару дней назад не было ничего, сверкнули крупицы магии. От радости у меня перехватило дыхание и выступили слезы на глазах. Надежда с новой силой вскружила голову. Значит, не все потеряно. Значит, я скоро смогу снова пользоваться силой. От эмоций стало дурно. Пришлось несколько раз медленно вдохнуть и выдохнуть, чтобы прийти в себя. Магии пока было так мало, что ей невозможно было воспользоваться. Но почему она появилась? Неужели это последствия лечения Анны? Она передала мне силу, или разбудила ее? А может, виной тому тот пьяный маг? Многочисленные вопросы тугим обручем сдавили виски до темноты в глазах. Мы сможем. Прошелестело где-то на грани сознания. Но я не обратил на это внимания, потому что крепко спал. На следующее утро я почувствовал себя достаточно бодрым, чтобы самостоятельно встать. Боль в груди почти не беспокоила, если не вздыхать и не заходиться в кашле. Наложенная вчера повязка туго давила на ребра. Желания смотреть, что под ней у меня совершенно не было. Снова проверил резерв, но больше ее не стало. В ванной комнате с наслаждением вымылся, надел все чистое и пошел искать Прокофия Андреевича. Его знания о магии мне сейчас были очень нужны. Его и Михаила я нашел по громким голосам. Они исходили из кабинета старшего. Я остановился в полушаге от двери и прислушался. «Нет», — вопил Дубский. «Какой в город? Николай Александрович вам не за поездки платит, а за обучение сына. Это его желание», — кипел Прокофий Андреевич. «Вам самому не интересно узнать, кто похитил вашего сотрудника и подверг угрозе жизни Алексея. Это очень важно. Я за него отвечаю головой. Но все же обошлось. И вообще, вы меня отвлекаете от работы. Мне было слышно, как он треснул тяжелой книгой о стол, заканчивая разговор. Скрипнул резко отодвигаемый стул. Это, скорее всего, вставал Прокофий Андреевич. Затем наступила тишина. По своему опыту знал, если не вмешаться сейчас, то эти двое того и гляди передерутся. Я тихо отошел от двери и, громко топая, вернулся. Нацепил на лицо самую милую детскую улыбку, на которую был способен Алексей и как ни в чем не бывало, произнес: «Михаил, рад вас видеть, как дела в имении? А я вот Прокофий Андреевич искал», — посмотрел на напряженное лицо учителя. «Мне нужны книги по магии, не уверен, что они тут есть, их можно купить. В Бийске есть хороший книжный магазин». Брови Вяткина удивленно дернулись. «Когда желаете отправиться? Давайте прямо сегодня после завтрака. Михаил, распорядитесь приготовить коляску». Я изобразил максимально серьезное лицо. Дубский нахмурился, перевел взгляд с меня на Прокофия Андреевича, а затем скривился, как от зубной боли. «Будет исполнено, ваше сиятельство. Я сейчас выдам вам денежные средства на покупку учебной литературы». Не знаю, что его больше расстроило, то, что мы поедем в город или что пришлось расстаться с наличностью. Так и не найдя ответ на этот вопрос, я кивнул, развернулся на каблуках и пошел в столовую. Настроение у меня было совершенно прекрасное. Бийск представлял собой тихий, уютный городок. Спокойный, размеренный и даже порой слишком медленный. Он ничем не отличался от любого другого подмосковного населенного пункта. Но куда ему до столицы? У нас вечно спешащие извозчики, крикливые мальчуганы с газетами, да продавцы с полными лотками румяных кренделей. Наша коляска неторопливо катилась по раскатанной грунтовке, а я жадно рассматривал праздно гуляющих горожан, старательно обходящих многочисленные лужи. Люди как люди, ничего особенного, везде таких много. Вскоре мы подъехали к книжному магазину, стоявшего на Успенской улице. Широкие стеклянные окна, вход, украшенный фальшивыми полукруглыми колоннами и гордая вывеска «Наукоград книга». Как сказал Прокофий Андреевич, здесь можно было купить простые учебники по магии для учащихся. Ничего особенного, но для меня вполне подходящие. Учитель иногда косился на меня, с его губ так и норовил слететь вопрос про мою силу. Но Вяткин так ничего и не спросил. Да я и не собирался отвечать. Внутри нас встретила приятная прохлада и запах типографской краски. Пока я бродил между стеллажами, учитель времени не терял, очаровывал прекрасных дам своей улыбкой. Есть такой типаж мужчин, которые одним своим видом умеют притягивать женщин. В прошлой жизни, после смерти моей дражайшей Ангелины, я перестал думать об отношениях, целиком и полностью посвятив себя служению императору. Тот, конечно, порой пытался меня знакомить с кем-нибудь, но я всегда отшучивался, и дальше первой встречи дело не заходило. Первым делом, я подошел к витринам с историческими справочниками и географическими атласами. Надолго застрял над подробной картой страны. Нашел родную Коломну, едва заметная точка. Вздохнул до боли в груди и вернулся к шкафам с учебниками по магии. Рядом со мной тут же появился Вяткин. «Ваше сиятельство, вам какие книги нужны сейчас?» — негромко спросил он, пробежавшись глазами по корешкам. «Пока только теория, возможно, история. Должен же я понимать, как все устроено. Если знал хотя бы основы, то вряд ли бы вышел один на один с пьяным магом. Вам очень повезло, что он не ударил в полную силу». «Знаю», — я нехотя кивнул, — «нужно быть подготовленным к любым ситуациям. Я слышу слова не мальчика, но мужа», — процитировал он Пушкина. Глубоко внутри я обрадовался, здесь знают и любят Александра Сергеевича. «С тобою, князь, она меня мирит», — продолжил я, чем вызвал удивление учителя. «Вы знаете эти стихи?» — читал в отцовской библиотеке, — уклончиво ответил я и взял с полки первый попавшийся учебник. «Общая теория магического искусства», — гласила зеленая обложка. Перелистнув пару страничек, я понял, что это то, что нужно. «Эту хотите? А вы что предлагаете, Прокофий Андреевич?» «Думаю, начинать нужно с совсем простого». Он вытянул руку и достал разноцветную книгу. «Вот, моя первая магия». Я скривился. «Это же совсем для детей», — подумал и снова вздохнул. «Ведь я же и есть ребенок. Может, обе?» — с надеждой спросил я. Учитель кивнул, затем добавил к выбранному еще парочку книг с историей магии и тонкую брошюру про азы работы с резервом. Он явно догадывается о том, что я не просто так интересуюсь этой темой. В любом случае мне будет нужна его помощь. Не уверен, что мой опыт в прошлой жизни пригодится в этой. Возле кассы я снова был удивлен. На этот раз ценами. Книги достались нам за совершенно смешные деньги. Учитель пожал плечами и сказал, что всему этому учат в школах и подобного рода учебники, в сущности никому не нужны. Я искренне надеялся, что как раз мне-то они действительно пригодятся. После книжного мы возвратились к вопросу о неизвестном нападавшем. Но мою идею искать его в трактире, Прокофий Андреевич отмел, со мной в паре нам никто ничего не скажет. А вот заглянуть в гильдию магов с вопросом про обучение, можно. Туда мы и отправились. Кто же предполагал, что узнаем мы совершенно иное? Глава 7. Гильдию магов найти было просто. Здание стояло буквально в паре кварталов от книжного, и оно поразило меня до глубины души. Высокий золоченый шпиль, ажурные украшения по краю крыши и окон, широкие алые двери с изящным дверным молоточком, каменные ступени, резные деревянные перила. Даже дорожка возле гильдии была вымощена небольшими квадратными плитами рубинового цвета. Все дышало роскошью. Мне на секунду даже стало неловко грязными ботинками оставлять следы в таком красивом месте. Но Прокофий Андреевич потянул меня внутрь. Створки приветливо распахнулись совершенно самостоятельно. Интересный способ использования силы. У нас до такого никто еще не додумался. Нас встретила фигуристая дама в элегантном платье, туго затянутым корсетом. Я старался запомнить ее лицо, но взгляд все время съезжал. Глаза Вяткина сверкнули, губы тронула легкая улыбка, и он пошел в атаку. Секретарь попала под обаяние Вяткина, как муха в паутину. Я с любопытством слушал их разговор, не забывая поглядывать по сторонам. Мы стояли в типичной приемной, стол с черным телефонным аппаратом, несколько шкафов с грамотами на полках, цветы в катках, темно-бордовые диванчики. Наверняка тут зашито еще с десяток заклинаний на охрану, полив растений, оповещения разных видов. Без способности мне их не разглядеть. Пока я осматривался, на краю стола появилась папка «Магия». Прокофию Андреевич потребовалось всего полчаса, чтобы узнать полный расклад по приезжим магам. Интересующая нас личность зарегистрировалась неделю назад и уже обросла десятком жалоб. Мы добавили к ней свою, тут же написанную. Марфа Ильинична, так звали секретаря, шлепнула на нашем экземпляре круглую печать и погрузилась в чтение. Чем дальше бежал ее взгляд по строчкам, тем сильнее она хмурилась. Наконец, убрав лист бумаги в толстую папку, она подняла на нас большие глаза и негодующе произнесла: «Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы запретить Лискину Георгию Валентиновичу приезжать в наш город. Мы такого не потерпим». «Ага, теперь имя стало известно. Спасибо, Марфа Ильинична», начал Вяткин, «мы с Алексеем Николаевичем надеемся, что к нему примут все необходимые меры. Нападение на сына князя, похищение прислуги». Вяткин с присущей ему галантностью поклонился и поцеловал кончики ее пальцев. «Прекрасно вас понимаю, все будет исполнено в лучшем виде», чуть покраснев, ответила секретарь. «Обязательно зайду еще», сказал он. Я заулыбался. Подхватив меня за руку, мы вышли из гильдии. А еще я узнал, что Лискину нужен алкоголь, чтобы восполнить резерв, вдруг сказал учитель, когда мы залезли в коляску. Так сказать, рад бы бросить, да никак не получится. Его специализация, электричество, достаточно редкая, а уж с таким ограничением, так точно, распространена больше воздушная, водная, огненная, реже, земляная магия. Как понять, к какому типу есть способности? О, это просто. Когда проходит ритуал на 11-летие, магия сплетается в особый знак. Если, к примеру, есть дар к огню, то он вспыхивает, если к воздуху, то поднимается ветер и тому подобное. А у вас какая? Полюбопытствовал я. У меня ментальные силы. Мой знак скрутился спиралью и ударил прямо в лоб. Поэтому мне хорошо дается обучение. Мои слова порой обладают собственной силой, с улыбкой сказал он и торопливо добавил. К сожалению, магия у меня слабо развита и добиться высот в преподавании у меня не получится. Так вот, в чем его секрет очарования? Вот же хитрый лис. Что вы еще хотите узнать, молодой человек? Подмигнул мне Вяткин. Все. С жаром выпалил я. Но сначала обед. Будет исполнено. Он обернулся к извозчику. Отвезите нас в приличное заведение. Тот кивнул, и коляска полетела по накатанной колее. Сыто развалившись на мягком диване, я просматривал купленные учебники. Как я уже выяснил раньше, Сила здесь делилась в основном на светлую и темную. На каждой странице обязательно была информация о выдающихся магах, но без уточнения стихии. Прокофий Андреевич сказал, что особо не принято распространяться об этом, потому что любые сведения можно использовать против человека. Еще узнал, что таких, как я, без способностей, практически не было. Сейчас это не вызывает вопросов, а вот через пару-тройку лет, когда стану старше, я могу столкнуться с неприкрытой брезгливостью. Это оставило неприятный осадок в душе, хотя как таковая магия у меня появилась. Но сколько еще мне ждать заполнения хотя бы половины резерва? Ответа на этот вопрос у меня не было. Я открыл рот, чтобы задать вопрос про ограничения, но тут приятный уху шум в ресторане прервался грохотом. Я беспокойно выглянул из-за спинки дивана, но смог увидеть только застывшего спиной ко мне охранника. Его силуэт закрывал весь проем. Снаружи кто-то невнятно требовал его пропустить, то и дело срываясь на ругань, и почему-то голос был очень и очень знакомый. «Лискин», — шепнул я Вяткину. Он переменился в лице и, прищурившись, глянул в сторону входа. А ведь и правда, лысый, толстый, бороды не видно только, — негромко сказал он и решительно встал. «Оставайтесь здесь, ваше сиятельство». Да я и не собирался. Грудь еще болела от прошлой встречи с этим магом, но смотреть мне никто не запрещал. Прокофий Андреевич уверенным шагом подошел к управляющему и заговорил с ним. Полноватый мужчина внимательно выслушал его, забавно шевеля тощими усиками, покивал и потянулся к телефону. «Вяткин вернулся. Сейчас вызовут охранку, Лискина заберут. Надеюсь, они...» Мою фразу прервал сверкающий росчерк молнии. Он пролетел над головами посетителей и тут же вызвал панику. Люди повскакивали с мест. Посыпалась на пол посуда. «Успеют», — закончил я и тут же скривился. «Не успели. Оставайтесь на месте», — скомандовал Вяткин, выхватывая из-за пазухи здоровенный медальон. Он с силой сжал его и вокруг пальцев появилось голубое сияние. Артефакт тут же рассыпался по столу мелкой крошкой. Прокофий Андреевич, не обратив на это внимания, ринулся к Лискину. С моего места было видно, как от следующей вспышки упал охранник. Люди отходили от разбушевавшегося мага в дальний угол ресторана. Их туда направлял побелевший лицом управляющий, размахивая руками, как ветряная мельница. А маг тем временем уже хлестал из бутылки очередную порцию вина и хлопнул в ладони. В следующую секунду раздался треск. Молния угодила в стеклянную горку с бокалами. На пол обиженно посыпались осколки. «Замри!» — рявкнул подбежавший к магу Вяткин. С ладони учителя сорвался слабый свет и ударил противника в грудь. Око за око, мстительно подумал я. Лискин удивленно уставился на Прокофия Андреевича, затем попытался сделать еще глоток, но рука остановилась на середине движения и расслабилась, безвольно повиснув вдоль тела. Бутылка звонко ударилась о пол и разбилась. Следом за ней ее хозяин начал заваливаться на бок. Через какое-то мгновение он сполз по стенке и больше не двигался. Он его не убил, мелькнуло в голове. С улицы прилетел пронзительный вой сирены. Охранка подоспела вовремя, когда уже всю их работу сделали. Бравые служаки быстро упаковали нарушителя спокойствия и начали оказывать посильную помощь раненым. Трясущийся управляющий, отчаянно заикаясь, громко объявил: «Уважаемые гости, в связи с произошедшим ресторан приносит искренние извинения. Ваши заказы оплачивать не нужно». В ответ раздались бурные аплодисменты. Прокофий Андреевич вернулся за столик, вытирая белоснежным платком лоб. Он был бледнее обычного, на виске вздулась вена. «Давненько я так не делал», — выдохнул он, устало опускаясь на свое место. «А что это вы такое сделали?» — полюбопытствовал я. «Так как у меня ментальная магия, я не могу использовать другие стихии. Для этого и был нужен этот амулет». Он показал на горстку, что осталось на столе. В него вшито парализующее заклинание. «Вы хотите сказать, что каждый маг владеет только одним типом силы?» — уточнил я. Вяткин кивнул, кончиками пальцев растирая остатки амулета. «И никогда-никогда не было такого, чтобы было несколько. С полной гарантией могу сказать, да, никогда». Я задумался, какой будет моя сила. Лечение, электричество, или тут дело совсем в том, что я из другого мира? Снова эти вопросы. Мой прошлый опыт стыдливо пасовал перед новыми обстоятельствами. Одно хорошо, мне удалось разглядеть голубоватое сияние магии. Значит, все идет в правильном направлении. Как думаете, Прокофий Андреевич, этот Лискин тут случайно оказался? Думаете, вас искал? Серьезно спросил Вяткин. Пришлось пожать плечами. Не верю я в совпадение. Но с другой стороны, мы сидели в достаточно популярном ресторане. И в таком месте мы как раз собирались искать этого мага. А тут он сам пришел. Нужно будет потом узнать его историю. Мне очень любопытно, сказал Вяткин. Не желаете вернуться в имение? Да, поедем назад, что-то я устал. Переступив порог, я первым делом пошел искать Михаила. Ваше сиятельство, он на секунду нахмурился, но затем расплылся в улыбке. Как съездили? Приобрели, что хотели? Понравился наш город? Спасибо, все хорошо. Я не собирался рассказывать про Лискина. Я пришел снова спросить про временных работников. Вам кто-то еще нужен? Удивленно спросил он. Мы их вызываем, когда в этом есть необходимость. Хотелось сначала посмотреть список. Ваше сиятельство, вам разве это интересно? Он сглотнул и поправил тесный воротник рубашки. Вам как срочно нужно? Я его куда-то положил еще с прошлой зимы. Сразу не найду. Постарайтесь найти. Я вышел из его кабинета. Не нравился мне этот Дубский. Похож на Арапова. После разговора с ними всегда хочется руки помыть и проверить количество ложек. Мои ноги сами собой понесли меня к Василию. Из-за удара молнии пришлось отложить тренировки. Я не хотел расслабляться и решил сделать хотя бы разминку. В зале было пусто. Для занятий мы заняли одну из пустующих комнат на первом этаже, вынесли всю мебель, застелили небольшой участок матами, заказали спортивное оборудование. Отец Алексея регулярно присылал деньги, и можно было купить все необходимое, даже на вырост.